Глава 16. Пробуждение. Рада тем временем спала, но сон ее был тревожен. Наведенный морок действовал на сознание, но в глубине его оставались свободные от снадобья части, которые будили ее, давали сигналы проснуться и осознать происходящее. Слабы были их попытки, но в какой-то момент легкое прикосновение на мгновение сняло пелену сна, и девица проснулась. Она с удивлением осмотрелась вокруг. Темнота окружала ее. Тело было обмякшее, сознание путалось. Лишь топот копыт и покачивание повозки говорило о том, что она жива и куда-то едет. Рада начала размышлять, что последнее она помнит. В голове появилась картина, как она сидит на скамье между двумя княжичами, и от каждого к ней тянется ниточка интереса. Каждый ее к себе тянуть хочет, а ведь ее сердце давно Святозару принадлежит. Так зачем она чужое внимание к себе допускает? Нет на это ответа в девичьей душе. Тревожат ее взгляды соколиные, трепещет сердце от речей пламенных, пусть не ей адресованных, но для ее ушей предназначенных. Кружит голову день длинный, событиями полный. И вот финальный поединок к концу подходит. Скоро закончится праздник, и поедут они с княжичем в терем, да вскоре расстанутся до следующего солнца. Взгрустнула девица об этом, вспомнив, но отогнала печальные мысли, улыбнулась суженому. После объявления и поздравления победителя, отцом Святозара, князья собрались на арене для распития Кубка Мира. Доброслав предложил всем хлебнуть сладкого меда для укрепления дружбы и взаимной поддержки между соседними землями. Не всем эта идея понравилась, но многие присоединились. Остальные, устав от долгого сидения на одном месте, разбрелись кто куда. На возвышении, где только что сидели знатные гости, осталась лишь Рада, несколько прислужниц, приносивших князьям кубки с напитками, и незнакомый девица-княжич. Сама она не знала, куда ей податься. Выйти на арену вслед за Вышеславом и Святозаром она не могла. Женщинам там не место. Только Цветане, как полноправной княгине, было разрешено стоять рядом с мужей. Сидеть одной было неуютно. Она чувствовала себя брошенной. В этот момент к ней подошла пожилая прислужница. Женщина была незнакома Раде и ни разу не поднесла напитки князьям. Но тогда девица не обратила на это внимания. «Княжна, позвольте обратиться к вам», — с поклоном сказала подошедшая. Радомиле было очень лестно, что к ней обратились именно так, но была вынуждена возразить. «Я не княжна, а всего лишь невеста наследника». Последнюю фразу она не сдержала, хотя и не должна была так говорить до официального сватовства. «Тем более я должна вам сказать», — вкрадчиво продолжила прислужница. «Ваши волосы развиваются на ветру. Я знаю, что это недопустимо для знатных девиц. С растрепанными волосами ходят лишь простолюдинки, а для вас это может обернуться позором». Рада с удивлением посмотрела на подошедшую. Она не чувствовала, чтобы прическа сильно разошлась. Подняв руки, чтобы проверить волосы, попыталась убрать выбившиеся пряди, но лишь сильнее выдернула их. «Давайте я провожу вас в домик, где помогу вам справиться с волосами. Скоро вы отправитесь домой под руку с княжичем, и люди будут провожать вас как своих будущих правителей, и не должно им видеть вас в таком виде». Радомила с недоверием посмотрела на собеседницу. Очень сладки были ее речи. С чего бы той так заботиться о незнакомой девице? Но в глазах женщины она увидела лишь заботу, не смогла разглядеть за ней хитрый умысел. Слишком далека была сейчас Рада от себя истинной, так что потеряла свою интуицию. «Хорошо, пойдемте», — сказала она, решив, что в домике прислужниц ей ничто не угрожает, ведь там много женщин. Она сможет привести себя в порядок и вернуться обратно. Когда они зашли в помещение, там и правда было еще несколько женщин. Но все они были незнакомы Раде и очень смуглы, что выдавало в них чужеземок. Но прислужницы с готовностью помогли девице поправить прическу, принесли воды, чтобы она могла утолить жажду, ведь она не пила сладкий мед, который разносили мужчинам. А потом предложили немного отдохнуть, пока князья заняты распитием Кубка мира. Радмила и правду чувствовала себя уставшей. День был очень долгим, а несколько предыдущих ночей она не спала, переживая и думая о предстоящем празднике. Девица опустилась на предложенный табурет и прислонилась спиной к стене. «Посижу немного и пойду», — решила она, и закрыла глаза, желая немного побыть в своем внутреннем мире, поскольку устала от внешнего. Погрузившись в себя, она ощутила тревогу и заметила сигналы опасности. Что-то внутри буквально кричало ей «Уходи!», но подняться уже не было сил. Сон все сильнее одолевал ее, а ноги наливались тяжестью. В нос закрался сладкий дым. Слегка приоткрыв глаза, Рада увидела, что прислужница держит перед ее носом уголек с воскуренными стеблями, наполняющее пространство незнакомым ей ароматом. Девица еще раз попыталась встать, но ноги подкосились, и она упала на руки, заботливо подставленные женщинами. «Несите ее сюда, подальше от входа», — скомандовала та, что привела Раду в это помещение. Девица почувствовала, что перемещается в пространстве, а потом ее уложили на что-то мягкое, пахнущее специями и благовониями. Радмила лишь однажды вдыхала такие запахи, которые сохранились в покоях жен поверженного князя. Их благовония разрешили взять прислужницам, поскольку Цветана отказалась к ним прикасаться, а те дали вдохнуть чарующий аромат Радмилы. Но сами по себе запахи не оказывали усыпляющего действия. Девица понимала, что на нее действует что-то другое. Через сумрак наступающего беспамятства она пыталась цепляться за свой разум и думать, но все было тщетно. Сон сморил ее. «Не слишком ли много зелья капнули в воду?» — услышала она перед тем, как провалиться в небытие. «Молодая выдержит», — ответил другой голос. Совсем рядом послышались мужские шаги. «Перенесите ее в мои покои», — сказал пришедший. «Нельзя, княжич», — возразила одна из женщин. «Здесь повсюду глаза. Увидят нас с девицей, не избежать беды. Лучше увезем ее подальше. Никто не удивится, если вы покинете город сразу после праздника и направитесь в сторону своих земель. Так что езжайте к южным воротам, а в пути делайте с ней все, что хотите». Последним, что услышала Рада, был самодовольный мужской смех. Очнувшись спустя некоторое время, девица не знала, где именно она сейчас находится. Поняла лишь, что лежит в повозке и ее куда-то везут. Радмила хотела выглянуть наружу и оценить окружающую обстановку, но почему-то не смогла пошевелиться. Невидимые путы стягивали ее тело, и каждое движение причиняло боль. Радмила с удивлением смотрела на свои руки и ноги. Они были целы и здоровы, но оставались неподвижны. Ее охватила паника. Еще никогда она не чувствовала себя такой беспомощной и не была так далеко от родных людей, которые всегда защищали ее. «Мама!» — чуть слышно прошептала она, но ощутила, что ее зов не вышел за пределы повозки. Вокруг нее был плотный купол, который не выпускал и не впускал внутрь ни мыслей, ни магии. Это напугало ее еще больше. Всю жизнь она росла в уверенности, что такие сильные люди, как ее родители, обладающие мощью огня и связью с пространством, всегда помогут и вытащат из любых неприятностей. А сейчас она была укрыта от них чужой волей. Тогда она решила обратиться к Ведмурду. «Великий Волхв должен услышать меня», — думала девица. Но ее посыл к деду также остался внутри кокона. Рада почувствовала себя абсолютно одинокой. Она представила, как беспокоятся родители, обнаружив ее исчезновение, отругала себя на то, что поверила незнакомой женщине и пошла с ней в постройки для прислужниц. «Кем она была?» – размышляла Рада. «И что она дала мне, чтобы навести немощь на мое тело?» Она чувствовала, что если поймет природу, сдерживающую ее магии, то сможет противостоять ей. Поэтому начала прощупывать пространство вокруг себя. От него к ней тянулись тонкие нити, которые спутывали руки и ноги. Радмила вспомнила рассказ матери о щупальцах, шипящих во тьме, в то время, когда они с отцом боролись с темным колдуном. Но сейчас ощущения были другие, не похожие на описание Млады. Тело спутывали невидимые тонкие нити, похожие на паутину. Девица пыталась скинуть их, но они не подпускали ее к себе, жалили невидимыми шипами. Поборовшись некоторое время, Рада в слезах отступила. У нее не получалось совладать с чужеземной магией. Отчаяние подступило к ней вместе с воспоминаниями о Светозаре, об их мечтах о будущем. «Княжич не сможет взять меня в жены, если я проведу ночь вне дома», — с ужасом прошептала она. «Я буду считаться запятнанной другим мужчиной. Родители не позволят своему сыну пройти со мной свадебный огонь. Как бы хорошо ни относилась ко мне Цветана, но честь невесты сына должна быть чистейшей, иначе уважение к их роду и его существование окажется под угрозой». Слезы катились по девичьим щекам. Бессильная злость поднималась со дна души. «Борись!» — услышала она голос деда, с трудом пробившийся к ней. «В тебе есть силы, чтобы снять путы!» Услышанное ободрило Раду и придало уверенности. «Во мне намешано столько колдовских родов, неужели я не найду ключ к другому виду магии?» — сказала она себе. И вдруг поняла, что проход через кокон надо искать именно в его чужеземной основе. «Кто меня похитил?» — начала думать она. «Чужаки, приехавшие с юга. Женщина, подходившая ко мне, имела смуглую кожу, и прислужницы, окружающие ее, тоже. И они используют силы для моего пленения. Освободиться можно, только поняв природу их магии. Для этого надо найти что-то подобное во мне самой». Мысли хаотично завертелись в голове Радмилы. Она пыталась среди них найти нужное направление, думала о своих родных, вспоминала истории, которые слышала в детстве, надеясь обнаружить зацепку. В ее сознании всплыл образ красивой девицы в княжеском одеянии. Она была незнакома Раде, но ощущалась родной. Вдруг ее красивое платье сменилось рубищем, и в нем девица вошла в келью воина. Море страстей разрывало ее душу, от желания быть рядом с ним до страха бесчестия, если молодец сделает ее своей женой до свадебного огня. «Я не трону тебя», — сказал мужчина, глядя в глаза своей возлюбленной. «Мы уедем в дальний край, и ты станешь моей женой по всем традициям северных земель». Рада с удивлением узнала в молодом воине своего деда. Таким она его никогда не видела, с черными волосами, статной фигурой и перевязанной рукой. «Это жена Ведмурда, моя бабушка», — поразилась своей догадке Радмила. «Но почему я ее вижу?» Она мысленно оглянулась и удивилась убранству кельи, в котором стояли герои ее видения. В нем было много мотивов, схожих с украшением одежд южных князей, которых она видела на недавнем посвящении. «Моя бабушка несет в себе южную кровь», — поняла Радмила, и вспомнила, что ее матушка вообще была из очень жарких земель. «Значит, она может знать южную магию. Я должна найти в себе ее наследие. Интересно, почему я смогла увидеть Ведмурда в юности, но не могу связаться с ним сейчас?» «Это твое прошлое», — будто ответила ее княжна из видения. «Оно всегда с тобой. Никакой морок не отделит тебя от корней». Пришедшая улыбнулась и протянула к Раде руки, в которых был маленький флакончик. Радмила незримо взяла его, и содержимое разлилось по ее рукам. Тонкие золотые нити будто проросли в ладони. Они наполнили ее тело сильным жаром. Внутри все будто кололо иголками, похожими на те, которыми защищался от девицы, удерживающей ее кокон. Было очень больно. Шипы проникали в каждую клеточку тела и наполняли ее собой. Девица хотела кричать, но звук не шел из ее пересохшего горла. Лишь тело выгнулось в бессильной муке. Сколько времени это продолжалось, Рада не знала. Когда боль внутри утихла, она открыла глаза и будто наяву увидела золотые нити кокона, опутывающие ее. Они были такие же, как у нее внутри. Пошевелив рукой, она легко порвала несколько пут. Освободив свое тело, проделала отверстие в коконе и смогла выбраться за его пределы, оставаясь внутри повозки. Та продолжала двигаться вперед, а вокруг раздавался топот множества копыт и ржание лошадей. «Как же мне покинуть повозку?» — подумала девица. «Чужеродную магию я сняла, но рядом люди, они могут задержать меня». Она прислушалась. Снаружи мерно скрипели колеса повозки, и совсем рядом с ней слышался топот лошадей. «Если я выпрыгну на полном ходу, — размышляла она, — то точно ушибусь и попаду под копыта лошадей. Надо дождаться привала, усыпить охранников и сбежать». Она старалась понять, сколько людей ее окружает. Скинув паутину морока, Рада обрела доступ к своим способностям, но боялась активно их использовать, чтобы не привлечь внимание своей магией. Раз рядом были люди, которые владели колдовством, то они могли почувствовать ее воздействие. Поэтому девица осторожно прощупывала пространство вокруг себя. Внутренним взором видела четверых всадников, скачущих рядом с повозкой. Впереди были еще воины, они охраняли фигуру, одетую в княжеские одежды. «Кто он?» – спросила Рада у духов, с которыми имела связь. Они были ближе, чем боги, и отвечали на мелкую потребу. Узнать о похитителе было проще всего через них. В ответ перед ее глазами возник образ чужеземного княжича, которого она видела на празднике, того самого, что был смугл и смотрел на нее из-под опущенных бровей. «Значит, он», — поняла она, — «а то я уже подумала, что Вышеслав предал свою дружбу со Святозаром». Движение повозки тем временем замедлялось. «Привал!» — услышала она крик. Слово было произнесено на незнакомом ей наречии, и лишь по эмоциям, стоящим за ним, девица догадалась, что дают команду на остановку. Топот копыт начал смолкать, и в конце концов лошади остановились. Повозка замерла.